Нулевое крыло было создано только недавно, поэтому в управлении все еще оставалось много проблем. Помимо того, что система льгот гильдии все еще несовершенна, их гильдия также не была готова набирать так много игроков. Поэтому Акварус должна была тщательно выбирать, кого впустить в гильдию. Между тем, ее критерии отбора не были основаны на уровне игрока. Вместо этого она выбирала игроков, основываясь на том, насколько квалифицированными они были в бою, и такие строгие критерии отбора были очень трудоемкими. Помимо вербовки, Акварус также должна была управлять ежедневными делами гильдии, и это, в свою очередь, сделало Акварус очень занятой женщиной. Если бы Ши Фэн не позвал ее, скорее всего, она все еще была бы занята вопросом вербовки. «Что вы думаете об этом комплексе?» – спросил Ши Фэн с улыбкой на лице. «Что я об этом думаю?» Акварус внимательно осмотрел особняк Пурпурного Солнца. Хотя в настоящее время в сфере Бога был день, и солнце ярко сияло в небе, особняк Пурпурного Солнца был окружен удручающей атмосферой. Со стороны он вызывал жуткое чувство. Однако эта резиденция занимала очень большой участок земли, и она также была расположена в самом центре города Белой реки. Это была определенно первоклассная недвижимость. Хотя он выглядит потрепанным, его расположение очень важное. И банк, и аукционный дом находятся всего в двух улицах на западе, в то время как ассоциация искателей приключений в трех улицах на востоке. Во всем городе Белой реки есть только 5 таких стратегических мест, и 4 из них уже принадлежат крупным дворянам. Только это место осталось без владельца. Кроме того, из 5 резиденций особняк Пурпурного Солнца занимает самую большую площадь. К сожалению, он не продается, и его также охраняют охранники. Если мы сможем создать здесь резиденцию гильдии, это будет очень полезно для развития гильдии в будущем. Ответ Акварус был очень красноречивым. Она была очень хорошо знакома с недвижимостью в городе Белой реки. Ее глаза были полны тоски, когда она смотрела на этот полуразрушенный дом. Однако, поскольку они не могли получить его, не было особого смысла говорить об этом. Не говоря уже о владении частной территорией в пределах торговой зоны, сейчас у них не было права покупать землю даже в самых отдаленных секторах города. Действительно, в городе Белой реки особняк Пурпурного Солнца можно считать лучшим местом для создания резиденции гильдии. Ши Фэн согласно кивнул головой. Затем он сказал с легкой усмешкой. Однако, начиная с сегодняшнего дня, этот особняк Пурпурное Солнце принадлежит нам. После того, как Ши Фэн сказал это, и Акваруза, и Огненный Танец были потрясены. Они смотрели на Ши Фэна глазами, полными недоверия. «Лидер гильдии, что ты сказал?» Акварус не могла поверить своим ушам. Эта первоклассная недвижимость отныне принадлежала нулевому крылу. Неважно, что она думала обо всем этом. Получение такой недвижимости было просто невозможным. Отныне этот особняк Пурпурного Солнца будет резиденцией гильдии нулевого крыла, с улыбкой сказал Ши Фэн. Лидер гильдии, хватит шутить. Мы не сможем получить этот особняк даже через месяц, и не только мы. Акварус имела четкое представление о резиденциях гильдии. В настоящее время ни одна гильдия в городе Белой реки не имела собственной резиденции. Тем не менее, Ши Фэн говорил, что эта собственность теперь принадлежит нулевому крылу. Если то, что сказал Ши Фэн, действительно было правдой, то это было бы еще более шокирующим, чем то, что нулевое крыло получил первый выход из одного из трех великих подземелий. Это было просто невероятно. Я знал, что ты мне не поверишь, поэтому и привел тебя посмотреть. Ши Фэн покачал головой и рассмеялся. Если нулевое крыло планировало быстро развиваться, резиденция гильдии была просто необходима. Между тем, Акварус была менеджером гильдии, поэтому Ши Фэн, естественно, должен был привести ее, чтобы взглянуть на их будущую резиденцию гильдии. Это позволит Акварус лучше планировать их будущее. В конце концов, одно дело получить землю для резиденции гильдии, а совсем другое основать ее. Для них было бы лучше планировать заранее. Как только они втроем подошли к стальным воротам особняка Пурпурного Солнца, к ним подошел капитан стражи, преградив им путь. Это запретное место в городе Белой реки. Если у вас нет никаких дел, пожалуйста, уходите, рявкнул капитан охраны. Только не говори мне, что даже мне нельзя войти. Ши Фэн показал свой титул виконта. Значит, это лорд виконт. Простите смиренного слугу за то, что он не узнал своего господина. Однако судья Вайсман лично распорядился, чтобы никто не входил в это место, и даже если это вы, лорд виконт, боюсь, что я не могу позволить вам войти. Капитан стражи внезапно стал почтительным, когда заговорил с Ши Феном. «А как насчет этого?» На этот раз Ши Фен показал контракт черной стали. Капитан охраны был потрясен, увидев этот листок бумаги. В конце концов, эта бумага была документом на особняк Пурпурного Солнца. Другими словами, с этого момента особняк Пурпурного Солнца стал частной территорией Виконта. Поскольку лорд Виконт уже стал владельцем этого места, конечно, этот скромный человек не помешает милорду войти, осторожно сказал капитан стражи. Затем он добавил, однако, есть что-то очень странное в этом особняке Пурпурного Солнца. Если мой господин собирается войти, пожалуйста, будьте осторожны. Я все понимаю. Ши Фэн кивнул в ответ, после чего 8 охранников отошли от входа, позволив троим из них войти в резиденцию. Между тем, и Акварус, и Огненный Танец были шокированы откровением Ши Фэна. На самом деле он был виконтом городе Белой Реки. Благородный титул на был похож на уровни. Нельзя стать благородным, просто желая этого. Для этого нужна была серьезная репутация. В настоящее время все гильдии в городе Белой Реки были заняты попытками поднять свою репутацию в городе Белой Реки. Хотя уже были игроки, которые стали гражданами, до сих пор не было ни одного человека, который получил благородный титул. Между тем дворянство можно было разделить на 5 ярусов. Герцог, маркиз, граф, виконт и барон. Стать бароном уже было достаточно сложно, не говоря уже о том, чтобы получить должность виконта, которая была на 1 уровень выше барона. Глава 272. Унесенные призраками. Основываясь на знании Аквапауса власти баронов, помимо возможности приобрести частную территорию в городе Белой Реки, они также могли нанять своих собственных охранников. Барон мог нанять в общей сложности 10 НПЦ для охраны своей собственной территории. Однако барон был низшим дворянским чином. Только когда кто-то становился виконтом, он считался одним из истинных дворян города. Виконт мог не только приобрести частную территорию, но и нанять до 40 НПЦ в качестве охранников, а также иметь 2 личных охранников. Иметь личную охрану было особой привилегией, доступной только истинным дворянам. Обычные охранники, нанятые игроками, не были способны к росту, в отличие от личных охранников. Другими словами, после вербовки уровень обычных охранников не изменится, сколько бы времени ни прошло. С другой стороны, личная охрана может быть усилена. Они также получат бонусные атрибуты от выравнивания, что сделает их намного сильнее, чем обычные охранники. Разница между ними была как разница между обычным монстром и монстром босса. Между тем, если бы их гильдия имела этих личных охранников, защищающих их резиденцию гильдии, на этой стадии игры защита их резиденции определенно была бы надежной. Кроме того, их личная охрана могла бы помогать им в битвах с боссом. Кстати, уровни этих НПЦ будут были ниже, они все равно были намного сильнее, чем средний игрок. С этими личными охранниками у нулевого крыла будет больше преимуществ над другими гильдиями, когда они будут бороться за полевых боссов. Размышляя до этого момента, Акварус не могла вновь не пересмотреть свое мнение о Ши Фэне. «Лидер гильдии, чем больше я узнаю тебя, тем меньше я тебя знаю. Мало того, что тебе удалось получить такое отличное место для дислокации гильдии, ты еще к тому где виконт города Белой Реки. Если другие гильдии узнают об этом, они точно сойдут с ума», — хихикнула Акварус, моргая своими блестящими большими глазами. «Действительно, они определенно начнут преследовать меня как маньяки», — засмеялся Ши Фэн. «В тот момент, когда гильдия обретет свою собственную резиденцию, они будут подобны сеянцу, который наконец пустил корни. Они больше не будут подвластны ветрам и дождям. Только благодаря растущим корням растение может процветать и иметь возможность вырасти в высокое дерево». В прошлом один игрок однажды пошутил, что гильдия без своей резиденции похожа на банду горных бандитов, в то время как гильдия, у которой есть своя резиденция, похожа на лорда региона. Причина в том, что только с резиденцией гильдия могла постепенно совершенствовать многие преимущества, которые они предоставляли. Особенно это касалось заданий гильдии. На этом этапе игры, поскольку никто еще не обладал собственной резиденцией гильдии, НПЦ в городе не могли в частном порядке публиковать квесты для гильдии. Таким образом, игроки могли принимать только некоторые ежедневные задания от ассоциации искателей приключений, чтобы заработать репутацию гильдии. По сравнению с индивидуальными заданиями, которые игроки получали от ассоциации искателей приключений, частные задания гильдии, опубликованные НПЦ, вознаграждались гораздо более высокой репутацией гильдии. Если гильдия была достаточно мощной, существовала даже вероятность того, что появится задание, вознаграждающее предметом эпического ранга. Более того, в отличие от ассоциации искателей приключений, количество квестов, доступных членам гильдии, не ограничивалось только двумя или тремя. Если гильдия достаточно сильна, в резиденции гильдии каждый день публикуется несколько сотен, даже тысяч заданий гильдии. С таким количеством доступных квестов игроки смогут более эффективно повысить уровень и обновить свое оборудование, чем если бы они были ограничены измельчением монстров. Кроме того, статистический анализ, проведенный профессионалами в прошлом, показал, что гильдии с резиденциями заработали по крайней мере вдвое или даже втрое больше денег гильдии без резиденций. Более того, только с резиденцией гильдия официально будет иметь стабильный источник дохода. Причина в том, что каждый раз, когда член гильдии выполнял задание гильдии, гильдия автоматически забирала 15% от вознаграждения за выполнение задания в качестве платы за обработку. Собранные сборы затем хранятся в банке гильдии, чтобы служить в качестве финансирования для гильдии. Вот почему резиденции гильдии были так важны. Расположение резиденции гильдии также было очень важно, поскольку это коррелировало с количеством заданий гильдии, которые гильдия получит. Недавно созданная резиденция гильдии была бы неизвестным существованием в город Белой реки. Если быть точным, это было бы неизвестно НПЦ города Белой реки, и эта анонимность помешала бы многим из этих НПЦ вводить квесты с такими недавно созданными резиденциями гильдии. Однако, если бы резиденция гильдии была установлена вместе с плотным движением, как торговая зона, она была бы легко замечена НПЦ. В результате количество квестов, полученных резиденцией гильдии, увеличится. Между тем, по мере того, как количество заданий, разрешенных гильдией, увеличивалось, слава гильдии среди НПЦ также возрастала, и число НПЦ, готовых поручить квесты, также в свою очередь увеличится. Такая скорость развития, похожая на снежный ком, будет неудержима, как только она начнется. Следовательно, если гильдии в город Белой реки узнают о том, что нулевое крыло вступает во владение резиденцией гильдии, они определенно будут ненавидеть Шифена до мозга костей. К счастью, нулевое крыло уже преодолело стадию молодой гильдии. Неоцененные гильдии не посмеют воевать с нулевым крылом. Только третьесортные гильдии или выше представляли бы для них угрозу. Однако, как только нулевое крыло официально откроет свою резиденцию гильдии, даже третьесортные гильдии не посмеют стать его врагами. Пока Шифен и Акварус весело беседовали, они втроем вошли в главное здание особняка Пурпурного Солнца. После того, как он оставался пустым в течение более 10 лет, все в особняке было полностью покрыто слоем пыли. Даже внутри особняка росла сорная трава. Внутри все было настолько обветшалым, что грозило рухнуть в любой момент. Здесь было опасно жить даже крысам, не говоря уже о людях. «Кажется, здесь нужно все до основания разрушить, чтобы что-то построить», — сказал Шифен с болью в сердце, бросив взгляд на особняк. Любые расходы на частную собственность покрывались из кармана владельца. Даже построить обыкновенный дом уже было недешевым делом. Страшно подумать, во сколько может обойтись строительство резиденции гильдии. Ни один обыкновенный человек не осилил бы такую цену. И только очень богатая гильдия могла позволить себе такие расходы. «Лидер гильдии, ты самый богатый игрок в городе Белой реки, но продолжаешь жаловаться на свою бедность?» Акварус закатила глаза на Шифена. Она точно знала, что Шифен потратил более 100 золотых монет, даже не моргнув, когда он купил дизайн ковки светового щита. Шифен мог только покачать головой и горько улыбнуться в ответ на поддразнивание Акварус. Чего Акварус не знала, так это того, что для строительства даже самого обычного зала гильдии требовалась плата в размере 200 золотых монет. Между тем, такой зал гильдии мог вместить только 500 игроков. Если бы это был зал гильдии вместимостью 1000 игроков, плата за строительство составила бы 500 золотых монет. С областью, которую занимал особняк Пурпурного Солнца, Шифен мог построить продвинутый зал гильдии вместимостью 3000 игроков, по крайней мере. Однако ценник для продвинутого зала гильдии составлял 3000 золотых монет. 3000 золотых – астрономическая сумма для любой гильдии. Несмотря на то, что Шифен действительно имел возможность построить продвинутый зал гильдии, он все еще нес на себе бремя 30 000 золотых в квесте «Евангельский проект». Сейчас он не мог позволить себе бездумно тратить деньги. Единственная причина, по которой он потратил более 100 золотых на дизайн ковки светового меча, заключалась в том, что он был уверен в том, что вернет деньги за счет продажи щитов, которые он произвел. Однако в случае с гильдией это были расходы в один конец. Как только группа Ши Фэна подошла к лестнице, Ши Фэн внезапно почувствовал порыв холодного ветра, дующего ему в лицо. Он также услышал неясный голос, шепчущий ему в ухо, как будто призывающий его спуститься по лестнице. Мгновенно Ши Фэн почувствовал, что все волосы на его теле встали дыбом. Не колеблясь, Ши Фэн немедленно обнажил бездонный клинок и проклятие демона, обострив до предела все свои 5 чувств. В этот момент он был полностью готов к появлению любого врага. Акварус и огненный танец, с другой стороны, реагировали немного медленнее, чем Ши Фэн. Однако они достаточно быстро приготовили свое оружие, пристально глядя на лестницу. Однако, вопреки их ожиданиям, с лестницы ничего не появилось. Только холодный ветер дул снизу, заставляя сорняки внутри особняка слегка дрожать. «Как может ветер дуть изнутри здания?» — спросил огненный танец, чувствуя, что они являются свидетелями чего-то очень странного. Виртуальный мир сферы бога очень напоминал реальность. Между тем, их нынешнее местоположение было сердцем особняка. Это было замкнутое пространство, поэтому здесь не должно было быть никакого ветра. Ши Фэн тоже подумал, что все это очень странно. Однако, Ши Фэн знал, что особняк Пурпурного Солнца действительно странный. В конце концов, это был факт, что каждый предыдущий владелец особняка исчез без следа, оставаясь внутри здания. Именно из-за этих исчезновений жители города Белой реки прозвали здание особняком призраков. Даже волшебник 4 уровня Вайсман не смог найти причину исчезновения прошлых владельцев. Единственное решение, которое у него было, это послать команду охранников, чтобы никто не вошел в особняк. Ши Фэн также ничего не узнал об особняке Пурпурного Солнца в своей прошлой жизни. Поэтому сейчас он мог рассчитывать только на себя. Только он никак не ожидал, что почувствует такое сильное давление, просто стоя у входа на лестницу. Ему казалось, что он стоит перед свирепым зверем. Более того, такого рода давление почему-то казалось ему знакомым. Однако, Ши Фэн не мог вспомнить, где он чувствовал это давление. Кажется, из подвала дует холодный ветер. Давайте посмотрим, что там происходит. Ши Фэн покачал головой. Он решил сначала обнаружить источник этого таинственного ветра, прежде чем принимать какие-либо дальнейшие решения. Глава 273. Забытые земли. Подслив ксода в подвал особняка Пурпурного Солнца, Ши Фэн огляделся вокруг, не найдя ничего особенного в этом месте. Комната была пуста. Не было ни прежнего холодного ветра, ни гнетущего чувства, которое могло бы потрясти даже душу. Здесь ничего нет. Неужели мои чувства сыграли со мной злую шутку? Когда огненный танец не обнаружила никаких монстров в подвале, она быстро спрятала свои кинжалы, убирая оружие обратно в ножны. Я ничего не понимаю, но кажется, это действительно правда, что здесь нет никакой опасности, сказал Ши Фэн, качая головой. По мере того, как игроки испытывали все больше и больше сражений в сфере бога, их чувствительность к опасности также постепенно улучшалась. Это было особенно верно для экспертов в сфере бога. Более того, эта способность игроков воспринимать опасность обычно не обманывала их. «Давайте получше осмотримся», — сказал Ши Фэн. Он должны были понять, почему здесь пропадают люди, иначе это может отпугнуть НПЦ, которые, вероятно, хотели бы выполнять задания гильдии. В худшем случае, если они не узнают, что здесь происходит, они умрут только один раз и потеряют уровень и некоторые навыки. Но для НПЦ все было по-другому. Главная система сферы бога не оживила бы их. Поэтому Ши Фэну было необходимо решить эту загадку как можно скорее. В противном случае эта первоклассная недвижимость ничего бы не стоила. Поиски заняли около 10 минут, но никто из троицы не заметил ничего странного. Здесь не было видно даже мыши, не говоря уже о монстре. Однако Ши Фэн не думал, что огромное давление, которое он чувствовал раньше, было иллюзией, тем более, что он также чувствовал это давление ранее в своей прошлой жизни. Просто он не мог вспомнить, когда именно он это чувствовал. После долгих поисков и не получив никаких результатов, у группы Ши Фэна не осталось другого выбора, кроме как вернуться наверх. «Что здесь происходит?» — в шоке воскликнула Аквапаус, как только они подняли наверх. Акварус была не единственным человеком, который был шокирован. Даже Ши Фэн был ошеломлен тем, что он увидел. Они просто вернулись в холл на первом этаже, но здесь все было совсем не так, как раньше. Это был уже не тот пустой, полуразрушенный зал, который они видели раньше. Вместо этого они столкнулись со сложным лабиринтом, как будто они прибыли в совершенно другое место. Это определенно был не тот особняк пурпурного солнца, в котором они были. В этот момент из системы прозвучало уведомление. Система. Игроки обнаружили забытые земли. Вся связь с внешним миром временно отключена. Вот что все это значит. Ши Фэн внезапно пришел к осознанию. Наконец-то он понял, почему все предыдущие владельцы особняка исчезали один за другим. Оказалось, что все они просто попадали в это место. «Лидер гильдии, я не могу использовать свой обратный свиток», сказала огненный танец, нахмурив брови. «Это так же, как время в испытании бога. Похоже, это место совсем необычное». Ши Фэн начал осматриваться вокруг. Ши Фэн сталкивался с многочисленными подобными ситуациями в своей предыдущей жизни. Это было так же, как потерянные земли, с которыми он столкнулся вскоре после того, как вошел в сферу бога в этой жизни. Он даже добыл из этого места бездонный клинок. Кстати, забытые земли отличались от потерянных земель, все же у них было свое сходство. Скорее всего, игроки, оказавшиеся в этом месте, будут освобождены после того, как они завершат определенный квест. Однако, в отличие от времени в затерянных землях, ни один из них не получил никаких уведомлений о запуске квеста. Вскоре после этого группа из трех человек вошла в лабиринт и начала исследовать карту. Ши Фэн не мог не признать, что эта карта была очень большой. Даже после того, как они бродили вокруг более 6 часов, они все еще не до конца исследовали это место. В конце концов, все трое решили разделиться и продолжить свои исследования. В любом случае, до сих пор они не сталкивались с опасностями, и было бы гораздо эффективнее, если бы они исследовали карту отдельно. Прошел день, но ничего не происходило. Только на второй день Акварус нашла что-то новое в регионе, который она исследовала. Акварус обнаружила большой магический массив. Согласно предположениям Ши Фэна и элементалиста, такого как Акварус, это должен быть магический массив, который был уровнем 5 или выше. Однако, что касается того, для чего был использован этот магический массив, даже Ши Фэн с его обильным опытом не мог догадаться. Если только перед ними не было волшебника 5-го уровня или бога-мага 6-го уровня. После чего, проведя остаток дня, исследуя это место, огненный танец обнаружила второй магический массив, который выглядел точно так же, как и первый. Кроме этого открытия, троица больше ничего не нашла. Они не нашли ни одного монстра во время своего исследования, и они не получили никаких уведомлений о задании. Акварус лелеяла мысль о том, чтобы просто отказаться от этой бессмысленной затеи. Для нее было бы лучше просто покончить с собой и вернуться в город. В этом богом забытом месте они не могли подняться выше, и здесь для них не было никакой цели. Они просто теряли время, оставаясь здесь. Кроме того, она была менеджером гильдии. У нее все еще было много дел, которые она должна была сделать. Как она могла позволить себе тратить столько драгоценного времени в этом месте? Кроме того, оставался еще вопрос о резиденции гильдии. Однако Ши Фэн отговорил Акварус от принятия такого решения. Причина была в том, что не было никакой гарантии, что она сможет вернуться в город, даже если она убьет себя. В том случае, если бы она не смогла вернуться, она бы потеряла уровень просто так. Акварус послушала Ши Фэна и отказалась от своей идеи, продолжая исследовать эти забытые земли. Когда наступил третий день, после изучения большей части забытых земель, группа обнаружила еще 3 магических массива. В общей сложности они обнаружили 5 таких магических массивов уровня 5. Вскоре после этого они втроем встретились и поделились друг с другом информацией о карте. В тот момент, когда их обмен информацией о карте был завершен, из системы прозвучало уведомление. Система. Активирован уникальный квест «Раскрытие чудес». Детали квеста. Снимите печать на забытых землях. Награды. Неизвестно. Снять печать с забытых земель? Квест даже не говорит нам, как это сделать. Что мы вообще должны здесь делать? Огненный танец гневно уставилась на экран уведомлений. Они исследовали это место уже 3 дня, но единственное, что они получили взамен, было это задание, которое не давало им никаких намеков. Эта игра становилась слишком подлой. «Он должен быть где-то здесь», — сказал Ши Фэн, указывая на карту. Если быть точным, он указывал на область в центре 5 магических массивов. Магические массивы требуют маны для работы и обычно используют кристаллы маны в качестве источника маны. Однако, хотя магические массивы функционировали должным образом, когда мы их обнаружили, не было никаких признаков кристаллов маны на месте их питания. Более того, эти 5 магических массивов кажутся интегрированной структурой, поэтому должно быть место, откуда они черпают свою ману. Мы уже исследовали окраины забытых земель, и единственная область, которую нам еще предстоит исследовать, это центральный регион. Существует высокая вероятность того, что источник питания для этих магических массивов находится в центральной области. Если мы уничтожим кристаллы маны там, мы сможем завершить этот квест. Лидер гильдии, я никогда не думала, что ты так много знаешь о магических массивах. На секунду я даже подумала, что ты элементалист или заклинатель, а вовсе не фехтовальщик, подразнила его Акварус. Я просто случайно узнал обо всем этом. В конце концов, в библиотеке города Белой реки есть много книг о магических массивах. Если тебе удастся прочитать все книги в городской библиотеке Белой реки, ты определенно будешь знать еще больше, чем я, засмеялся Шифен. В библиотеке? Я бы хотела попасть туда, но для этого мне нужно разрешение. Лидер гильдии, раз уж вы упомянули об этом, вы теперь должны мне помочь. Акварус знала о важности библиотеки. Если элементалист хотел изучить более мощные заклинания, лучший способ сделать это – оказаться в библиотеке. К сожалению, у нее не было разрешения войти в библиотеку, и у нее был только один выход – постоянно повышать свою репутацию в городе Белой реки. Хорошо, я дам тебе разрешение на посещение библиотеки после того, как мы покинем это место. Шифен покачал головой и снова рассмеялся. Как охотник на демонов, он мог получить разрешение на посещение библиотеки в любое время. Кроме того, теперь, когда он стал виконтом города Белой реки, как один из истинных дворян города, он мог легко получить несколько библиотечных пропусков. После чего все трое побежали к центральному району забытых земель. 4 часа спустя троица прибыла за пределы центрального района. Если они хотели войти в это место, им нужно было пройти через очень длинный кристаллический путь. Однако вход в тропу преграждал гигантский трехголовый волк, сделанный из голубых кристаллов. Значит, здесь все-таки есть монстр. Глаза огненного танца загорелись интересом, когда она увидела этого трехголового волка. После нескольких дней без боя ее руки уже зудели от желания действовать. Глава 274. Сундук с сокровищами. Присутствие монстра не обязательно означает, что это хорошо, сказал Шифен с горькой улыбкой на лице, глядя на трехголового волка, охраняющего вход в хрустальный путь. Ксрустальный боевой волк, Лорд Панк, уровень 25, ХП 300-300-000. По сравнению с боссом подземелья, полевой босс того же ранга был намного сильнее. Кроме того, чтобы противостоять тактике зергов 1, сфера бога запрограммировал его таким образом, чтобы полевые боссы имели свою боевую мощь и ХП, увеличенные пропорционально количеству игроков, участвующих в битве. Как правило, оптимальное количество игроков, необходимое для рейдена лорда ранга полевого босса, составляло от 10 до 20, если, конечно, это не был специальный босс. Однако, судя по виду хрустального волка перед ними, Шифен чувствовал, что он не должен быть особым боссом. Другими словами, для рейдена этого босса требовалось не менее 10 игроков. Что еще хуже, хрустальный боевой волк был монстром 25 уровня, в то время как никто в группе Шифена даже не достиг 20 уровня. Разница между их уровнями была ужасной. Из присутствующих, кроме Шифена, у которого был абиссальный клинок, который позволял ему полностью игнорировать подавление этого уровня, только Акварус обладала частью оборудования с атрибутом «Игнорировать уровни». Тем не менее, ее оборудование позволяло ей игнорировать только до 3 уровней. Сама Акварус сейчас находилась только на уровне 17, и подавление уровня из 5 уровней было бы для нее нелегким делом. Что касается огненного танца, то тут нечего было сказать. Конечно, в любой туче можно найти светлое пятно. Поскольку босс, охраняющий хрустальный путь, был очень силен, это означало, что вещи за пределами пути были очень важны. Кроме того, Шифен также обнаружил сундук с сокровищами, стоящий рядом с тропой. Этот сундук с сокровищами был темно-золотым сундуком с сокровищами, и сердце Шифена горело с огненной страстью, когда он смотрел на него. Добыча, которую он мог получить из этого темно-золотого сундука с сокровищами, была бы намного лучше, чем добыча от босса перед ним. Мы не сможем победить лорда 20-го уровня только втроем. Нам нужно будет вызвать подкрепление. Глаза Акварус загорелись от возбуждения, когда она посмотрела на хрустального волка перед собой. Игрокам было крайне сложно встретиться с полевым боссом. Они определенно получат огромную прибыль, убив его. Хе говоря уже о сундуке с сокровищами, который охранял хрустальный боевой волк. После чего Акварус временно вышла из игры, чтобы связаться с Блэки, который был в мастерской нулевого крыла, сказав ему привести основную силу нулевого крыла в особняк Пурпурного Солнца и войти по лестнице в подвал, чтобы встретиться с ними в забытых землях. Тем временем Ши Фэн безостановочно наблюдал за хрустальным волком и окружающей местностью, пытаясь придумать стратегию для нападения на босса. Через 10 минут Акварус вернулась в игру. «Как все прошло? Когда они прибудут?» – спросил Ши Фэн. «Они уже в особняке Пурпурного Солнца. Однако, как бы они ни старались, они не могут найти вход на эту карту», – сказал Акварус с легким разочарованием на лице. «Судя по всему, попасть сюда можно только случайно», – сказал Ши Фэн, погружаясь в молчаливое созерцание. Через некоторое время он перевел взгляд на хрустального волка и добавил: «Похоже, мы можем рассчитывать только на себя, чтобы победить этого босса». Услышав заключение Ши Фэна, и Акваруза, и Огненный Танец сразу же подумали, что Ши Фэн сошел с ума. Он на самом деле предлагал им разобраться с этим хрустальным волком самим. У них сейчас не было ни МТ, ни целителя. С тремя дилерами урона, как они должны были иметь дело с боссом лорда 25 уровня, который имел высоту более 10 метров. Хотя обе девушки знали о непревзойденной силе Ши Фэна, босс ранга лорда все еще не был чем-то, что можно было победить всего тремя игроками. «Мы только попробуем. В любом случае, мы не можем застрять здесь навсегда, верно? Более того, даже если мы умрем, это хороший шанс проверить, действительно ли мы можем покинуть это место после смерти. Мы убьем двух зайцев одним выстрелом», – пошутил Ши Фэн. «Лидер гильдии, тогда вы сами решаете, что нам делать», – весело сказала Огненный Танец. Акварус беспомощно вздохнула. «Тогда ладно, я тоже присоединюсь. Мы не можем просто сразиться с этим хрустальным волком лицом к лицу. Я буду действовать как приманка. Акварус, ты должна будешь наносить максимальный урон. Огненный Танец, постарайся максимально сдерживать его движение». После некоторого размышления, Ши Фэн остановился на этой стратегии. Хотя он больше не мог экипировать дыхание небесного дракона, его ловкость все еще превышала 200 очков. Кроме того, его оборудование также обеспечивало дополнительную скорость движения. Его скорость передвижения была определенно выше, чем у лорда 25 уровня. В сочетании с его острыми реакциями, из трех игроков в партии, он определенно был наиболее подходящим для приманки. После чего Ши Фэн дал огненному танцу много основных ледяных гранат и промежуточных ледяных гранат, позволяя ей использовать их по своему усмотрению. Огненный Танец никогда не думала, что у Ши Фэна будет столько хороших интересных предметов. С ледяными гранатами Ши Фэна у них стало гораздо больше шансов на успех в нападении на босса. Когда все трое заняли свои места, Ши Фэн снял с пояса пылающий метеор. Стоя на расстоянии 40 ярдов от хрустального волка, Ши Фэн направил метательное оружие на босса и бросил его. Вжжжжуууу. Пылающий метеор пронесся по воздуху и пронзил глаз хрустального волка, причинив ему минус 651 урон. По сравнению с одноручным мечом, урон Ши Фэна от метательного оружия был намного выше. Ао! Хрустальный боевой волк издал мучительный вопль. Налитые кровью глаза хрустального волка уставились в ту сторону, откуда прилетело метательное оружие. Но из-за его движений пылающий метеор, который все еще находился в его глазу, повредил зрительный орган еще больше, вызвав дополнительный взрыв минус 1300 повреждений. Теперь хрустальный волк был окончательно разгневан, и используя свои мощные задние лапы, он прыгнул и бросился на Ши Фэна. Ши Фэн немедленно развернулся и побежал. Все было так же, как и предполагал Ши Фэн. Его скорость была чуть быстрее, чем у хрустального волка. Однако, чтобы избежать атаки волка на Акварус и огненного танца, Ши Фэн должен был постоянно посылать атаки на босса, чтобы усилить его ярость на нем. В результате хрустальный боевой волк в основном все время догонял и нападал только на него. Атаки хрустального волка были чрезвычайно мощными. Один удар от его лап легко разрывал землю, в результате чего повсюду летал щебень размером с кулак. К счастью, Шифену всегда удавалось ловко увернуться от острых как бритва когтей хрустального волка в самую последнюю секунду, прежде чем оттолкнуться от босса и напасть на него еще раз. Атаки Шифена были задуманы только как провокация. Основной урон наносила Акварус. После набега на замок демона у Акварус было два темно-золотых ранжированных предмета. Из двух один был даже темно-золотой ранговый посох самого высокого качества. Ущерб Акварус прямо сейчас был уже значительно выше. Если бы не Блэки, затмевающий ее с охранником Мависа эпического ранга, у Акварус определенно был бы самый высокий урон от одного выхода в гильдии. Пока Шифен бегал по периметру с преследующим его хрустальным волком, Акварус стояла в центре и стреляла ледяными стрелами и ледяными копьями по телу хрустального волка. Эти заклинания не только снижали скорость передвижения, но и наносили боссу более 500 урона. Если бы не подавление уровня из 5 уровней, ее заклинания определенно нанесли бы более минус 800 урона. К счастью, в отличие от Шифена, который мог атаковать только периодически, Акварус могла атаковать непрерывно и наносить постоянный поток урона боссу. С другой стороны, огненный танец продолжала наносить кровоточащие дебафы и использовать яды, которые уменьшали его скорость движения. С двумя эффектами снижения скорости движения, сложенными вместе, хрустальный боевой волк значительно замедлился. Кроме того, всякий раз, когда хрустальный боевой волк подходил слишком близко к Шифену, огненный танец немедленно бросал ледяную гранату в босса, замораживая его. Однако, поскольку хрустальный боевой волк был боссом ранга лорда, эффект замораживания ледяных гранат был значительно уменьшен, продолжаясь не более 3 секунд. Иногда он длился всего одну короткую секунду. Однако этого времени было вполне достаточно, чтобы Шифен успел отбежать от своего преследователя. Хотя трое из них нанесли лишь небольшое количество урона, ХП хрустального волка непрерывно падал. После того, как прошло более десятка минут, у хрустального боевого волка осталось только 30% от его 300 ХП. По простым подсчетам, босс умрет менее чем за 10 минут. Хрустальный волк пришел в ярость. Как спущенный воздушный шар, его возвышающееся тело, которое было более 10 метров в высоту, внезапно сжалось. Спустя несколько мгновений босс стал намного меньше, чем раньше. Нехорошо. Это тип берсерка, который отбрасывает силу для скорости. Шифен встречал много таких боссов в прошлом. Следовательно, в тот момент, когда он стал свидетелем трансформации хрустального волка, он сразу же понял, для чего что было. Огненный танец, продолжая использовать ледяные гранаты, чтобы замедлить его, поняла. Огненный танец знала, что это был решающий период. Поэтому она без промедления бросала одну за другой ледяные гранаты, которые держала в руках. Однако произошло нечто неожиданное. Помимо морозных гранат, наносящих гораздо меньше урона, чем раньше, как их снижение скорости движения, так и замораживающие эффекты были совершенно бесполезны против босса. В мгновение ока перед Шифингом появился усохший хрустальный боевой волк. Он взмахнул когтями. Три его головы обнажили клыки, и он укусил его. Хотя Шифену удалось ловко уклониться от трех челюстей, сжимающих его, он не смог уклониться от одной из лап, которые быстро последовали за ним. Внезапно, Шифен был отправлен в полет более чем на 10 ярдов, и пугающий урон более чем минус 200 появился над его головой. Шифен почувствовал, как будто его грудь провалилась, когда он встретил эту атаку. ХП Шифена мгновенно упал до опасного уровня, его ранее зеленая полоса ХП превратилась в ярко-красную. Глава 275. Ключ Цими светил. Б. Тот момент, когда Шифен приземлился на землю, ксрустальный боевой волк налетел ему на спину подобно свирепому шторму, не давая Шифену шанса защищаться. Три головы хрустального волка открыли свои челюсти, чтобы укусить Шифена. Лидер гильдии, огненный танец, была потрясена. Она сразу же приблизилась к хрустальному волку, послав трикс-звездочный удар по почкам в его тело. Однако даже такой контрольный навык, как удар по почкам, не оказывал никакого влияния на хрустального волка. Как раз в тот момент, когда клыки хрустального волка собирались сомкнуться на голове Шифена, Шифену удалось скрестить свои мечи и выполнить парирование в самый последний момент. Бум! Пол под Шифеном мгновенно треснул от силы удара. Какой сильный парень! Горько рассмеялся Шифен. Хотя парирование позволило игрокам блокировать физический урон от атаки, оно не нейтрализовало силу удара. На их сегодняшней вечеринке не было целителя. Если Ши Фэн получит еще одну атаку, он определенно потеряет свою жизнь. Из этого краткого обмена мнениями Ши Фэн также получил общее представление о том, насколько сильнее стал Хрустальный Волк. По оценке Ши Фэна, хотя Хрустальный Боевой Волк не получил большого увеличения в плане силы, его текущая скорость была по крайней мере на 30% быстрее, чем до того, как он изменился. Сейчас у Ши Фэна оставалась надежда на успех только в том случае, если он возьмет на вооружение дыхание Небесного Дракона. В противном случае он будет получать только односторонние атаки от босса. К сожалению, хотя достижение 200 баллов по ловкости было простой задачей, для такого фехтовальщика, как Ши Фэн, было нелегко достичь 120 баллов по интеллекту. Более того, очень немногие доспехи, предназначенные для фехтовальщиков, имели на себе признаки интеллекта. Те, что имели, считались мусорным оборудованием. Видя, что его атака не убила его добычу, Хрустальный Боевой Волк немедленно развернулся, хлестнув Ши Фэна хвостом. Поскольку Перри все еще был на перезарядке, у Ши Фэна не было выбора, кроме как активировать один из своих спасательных навыков – защитный клинок. Защитный клинок в настоящее время находился на уровне 4, и он защищал Ши Фэна от 9 дальних атак или 4 атак ближнего боя. Защитный клинок был навыком, который обеспечивал полный иммунитет к любой атаке, будь то урон или результирующий удар. Это был один из обязательных базовых боевых навыков для фехтовальщиков. Что касается того, почему Ши Фэн решил сначала использовать парирование вместо защитного клинка, это было с единственной целью определить боевую мощь Хрустального Боевого Волка. Только испытав его силу удара, Ши Фэн мог понять, с чем он имеет дело. Тем временем, Ши Фэн пришел к выводу, что должен был встретиться с Хрустальным Волком лицом к лицу. Если он попытается сбежать, то умрет еще быстрее. После чего он поднял в воздух бездонный клинок. Зеленые электрические дуги окружили тело меча, когда он двинулся навстречу холодным, острым когтям Хрустального Волка. Громоподобная вспышка. Зеленые электрические дуги пронзили тело Хрустального Волка, причинив ему минус 572, минус 1623 и минус 1204 повреждения. Хотя только одна из трех дуг достигла критического удара, атака также сумела вызвать проклятие бездонного клинка, нанеся проклятие гибели на Хрустального Воина. Сразу же все атрибуты Хрустального Боевого Волка были уменьшены на 20%. Однако Ши Фэн все еще не закончил свои атаки. Он сразу же активировал призрачное убийство, его двойник появился рядом с Хрустальным Боевым Волком. Вскоре после этого двойник Ши Фэна начал посылать шквал атак на Хрустального Волка. Хотя у двойника было только 50% атрибутов Ши Фэна, он полностью унаследовал навыки, которым научился Ши Фэн. Тем не менее, несмотря на то, что Ши Фэн значительно снизил скорость Хрустального Волка, ему все еще было нелегко уклоняться от его атак. Не имея другого выбора, Ши Фэн активировал гравитационное освобождение. Тело Ши Фэна мгновенно стало легким как перышко, и как энергичная обезьяна, он уклонился от изначально неизбежной атаки. Лезвие ветра. Немедленно, скорость атаки Ши Фэна увеличилась еще больше. Двойной отбивной. Разветвитель земли. Взрыв громового пламени. Навыки один за другим наносили урон минус 1000. Хотя атаки Хрустального Волка стали сильнее, а его скорость намного выше, после того как он стал берсерком, эти изменения произошли за счет ослабления его защиты. В сочетании с 20% эффектом усиления урона от взрыва громового пламени, урон, который получил Хрустальный Волк, стал намного выше, чем раньше. Атаки Огненного Танца и Акварус сопровождали атаки Ши Фэна, поэтому ХП Хрустального Боевого Волка резко упал. К тому времени, когда 30-секундная продолжительность гравитационного освобождения почти закончилась, у Хрустального Боевого Волка осталось только 10% его ХП. Поскольку эффект освобождения от гравитации заканчивался, Ши Фэн выполнил молнию 9 драконов. 9 призраков бездонного клинка появились позади Ши Фэна, и все они устремились к Хрустальному Боевому Волку. Тем временем, когда Хрустальный Волк собирался атаковать Ши Фэна, Ши Фэн поменялся местами со своим двойником. После перемещения двойник немедленно использовал парирование и защитный клинок, чтобы отразить атаки Хрустального Волка. Каждый фантом бездонного клинка обладал высокой атакующей силой, и каждый из них мог нанести более минус 150 урона каждый раз, когда они ударили по хрустальному боевому волку. В общей сложности, 9 фантомов нанесли более-минус 1-300 урона хрустальному боевому волку каждую секунду. Между тем до окончания эффекта 9 драконов оставалось секунд. Использовав оба своих спасательных навыка, парирование и защитный клинок, двойник получил прямой удар от когтей хрустального волка. Увы, у двойника было только 50% атрибутов Шифена, поэтому он умер на месте. Тем не менее, двойник заработал много времени для Шифена. Когда двойник исчез, хрустальный боевой волк переключил свое внимание на настоящее тело Шифена. Шифен снова без колебаний активировал бег ветра. Затем он развернулся и побежал. К счастью, с его скоростью движения, увеличенной на 30%, Шифен был все еще немного быстрее, чем хрустальный волк, который все еще находился под 20%, ным эффектом уменьшения атрибутов проклятия судьбы. Благодаря этому, Шифену удалось оторваться от своего преследователя. Под постоянным обстрелом Акварууса и огненного танца Энер хрустального волка падали все ниже и ниже. 9, 8, 7. К тому времени, когда эффект бега ветра Шифена был близок к концу, у хрустального боевого волка осталось только 3% от его ХП. Это должно быть дело времени. В этот момент Шифен остановился. Затем он повернулся лицом к хрустальному боевому волку, направив бездонный клинок на монстра. Бездонная связь. 9 змееподобных цепей внезапно вынырнули из пола, мгновенно связав хрустального волка. Хотя хрустальный волк был невосприимчив к навыкам управления, используемым на нем раньше, его движения все еще были связаны черными как смоль цепями. В сфере бога так называемый иммунитет к навыкам контроля не обязательно делает человека невосприимчивым ко всем навыкам контроля. Вместо этого он просто делал человека невосприимчивым к навыкам контроля, которые были ниже определенного уровня. Такие навыки, как ледяная стрела, ледяная сфера и удар по почкам, считались базовыми навыками. Другими словами, это были навыки уровня 0. Поскольку эти навыки были самого низкого уровня, хрустальный волк был полностью невосприимчив к их эффектам. Как лорд 25 уровня, хрустальный волк был невосприимчив к любым навыкам управления, которые были ниже уровня 2. Однако навыки управления уровня 2 или уровня 3 все еще могли сдерживать его. Хотя Шифен и не знал, к какому ярусу относится абиссальная связь, это был навык, связанный с магическим оружием. По оценке Шифена, он должен быть по крайней мере 3 уровня или выше, что означает, что он будет эффективен против всех боссов, которые могут появиться на этом этапе игры. Когда движения хрустального волка оказались полностью заблокированными, Шифен сделал шаг вперед, активируя свой последний навык – взрыв пламени, который можно было использовать только раз в 4 минуты. 2 меча Шифена были похожи на миниатюрные солнца с активацией вспышки пламени. В мгновение ока Шифен полоснул тело хрустального волка 6 раз своими мечами. -2 238, -4 452, -2 198, -2 212, -4 408, -2 216. 6 атак нанесли в общей сложности более минус 17 000 урона, мгновенно уничтожив оставшиеся 3% ХП хрустального боевого волка. Система. Уровень 25, кристалл боевой волк убит. Разность уровней 7. Полученный EXP увеличился на 700%. Получено 485 630 ехр. Линейка опыта всей троицы мгновенно значительно увеличилась. Аква поднялась даже до 18 го уровня. Что касается Шифена, он только недавно достиг 18 го уровня, так что даже после убийства хрустального волка он все еще оставался на 18 уровне. Если бы он мог убить еще несколько таких боссов ранга лорда, он определенно поднялся бы очень быстро. Я никогда не думал, что босса ранга лорд можно убить так просто. Эта битва стала для Акварууса откровением. Однако, на самом деле, если бы Шифен не был в состоянии постоянно атаковать хрустального боевого волка, в дополнение к постоянному уклонению от его многочисленных атак, они определенно не смогли бы убить его. Лидер гильдии, быстро проверь добычу. Огненный танец была давней поклонницей Шифена и поэтому ничуть не удивилась его изобретательностью. Она всегда верила, что Шифен может привести их к победе. Более того, огненный танец надеялась однажды достичь уровня Шифена. Как она могла позволить себе колебаться, столкнувшись с боссом ранга лорда? Шифен кивнул в ответ, быстро выйдя вперед и проверяя добычу, оставленную хрустальным волком. Этого не может быть, верно? Как этот босс может быть таким дешевым? Как он мог уронить только один ключ и одно оборудование? Выразила свое недовольство Акварус, когда увидела сообщение, отправленное Шифеном. Что еще больше раздражало, так это то, что сброшенное оборудование было всего лишь 20 го уровня тонкой золотой бронированной наручной защитой. Это даже не было темно-золотым рангом. Неплохо. Не забывайте, что этот ключ семи светил. Его можно использовать до 3 раз, чтобы открыть сундук с сокровищами из темного золота. Разве прямо перед нами нет сундука с сокровищами из темного золота? Ши Фэн рассмеялся. После того, как Акварус некоторое время следовала за Ши Фэном, она бессознательно ожидала более высоких наград, чем раньше. Если бы это было в прошлом, Акварус определенно забыла бы себя от радости, если бы увидела прекрасное золотое оборудование. Однако теперь, если только предмет не был темно-золотистого цвета, он даже не вызвал у нее интереса. Вот именно. Акварус перевела взгляд на далекий сундук с сокровищами. После тяжелой битвы, существование этого темно-золотого сундука с сокровищами полностью вылетело у нее из головы. Они как минимум могли бы получить темно-золотое оборудование, если бы открыли этот сундук с сокровищами. Есть также небольшой шанс для них получить эпический предмет. Акварус втайне надеялась на значительные награды, но боялась даже вслух сказать об этом. Глава 276. Комплект оборудования драконьей чешуи. Как и следовало ожидать, он заперт. Как бы ни старался Ши Фэн, он не смог открыть сундук с сокровищами из темного золота. Поэтому он достал ключ, который только что достал из сумки. Чрукс. Крышка сундука с пурпурно-золотыми сокровищами слегка приоткрылась. Разноцветные огоньки вырывались из щели, освещая даже те места, которые находились на расстоянии нескольких сотен ярдов. Если бы этот сундук с сокровищами был открыт в полях, это определенно вызвало бы огромный переполох и привлекло бы многих игроков, чтобы прийти и вырвать его. К счастью, в забытых землях была только группа Ши Фэна из 3 человек. После того, как разноцветные огни исчезли, Ши Фэн потянулся к сундуку с сокровищами. Однако он быстро обнаружил, что внутри было всего несколько предметов. Сундук с сокровищами содержал в общей сложности 3 предмета. Из них 2 были темно-золотым оборудованием, в то время как один был руководством по ковке. 2 темно-золотых доспеха были хрустальными доспехами и сапогами экстремальной скорости. Кристаллическая броня, хагрудник, пластинчатая броня, темно-золотой ранг, уровень 20. Требования к оборудованию. Прочность 120, ловкость 140, защита плюс 140, сила плюс 24, ловкость плюс 21, выносливость плюс 20. Только для фехтовальщика. Дополнительный пассивный навык. Умная вспышка. Каждый раз, когда пользователь получает урон, сила и ловкость увеличиваются на 2% в течение 15 секунд. Суммируется до 5 раз. Кстати, основные атрибуты этого предмета экипировки можно было рассматривать только на уровне «хорошо». Пассивный навык, который был прикреплен к нему, был просто удивительным. В конце концов, пассивный навык потенциально может увеличить силу и ловкость игрока на 10%. Если носитель кристаллической брони первоначально имел высокое количество силы и ловкости, дополнительные атрибуты, предоставляемые умной вспышкой, были бы похожи на оснащение дополнительной частью оборудования. Единственным недостатком этого пассивного навыка была его потребность в том, чтобы пользователь получал урон до 5 раз. Хотя такое состояние делало его относительно бесполезным в битвах с боссами, когда он использовался в измельчении монстров и ПК, он определенно предоставил бы владельцу кристаллической брони невыразимые преимущества. Сапоги экстремальной скорости, обувь, кожаная броня, темно-золотой ранг, уровень 20. Требования к оборудованию. Прочность 90, ловкость 130, защита плюс 143. Сила плюс 20, ловкость плюс 26, выносливость плюс 18, скорость передвижения плюс 10, уворот плюс 7, дополнительный пассивный навык, быстрое движение, увеличивает скорость движения на 12% и ловкость на 8%. Что касается ассасинов и рейнджеров, то наиболее востребованным атрибутом для этих двух классов была ловкость, за которой следовала сила. Между тем, эта пара ботинок максимально увеличила ловкость владельца. Можно даже утверждать, что никакая другая обувь 20 го уровня с темно-золотым рангом не может увеличить ловкость так, как ботинки с экстремальной скоростью. Хотя эти два предмета темно-золотого оборудования были превосходны, они едва ли могли сравниться с истинной стоимостью еще одного предмета в этом темно-золотом сундуке с сокровищами. В конце концов, предмет, который отражал истинную ценность сундука с сокровищами из темного золота, был ничем иным, как руководством по ковке. Кроме того, это было даже руководство по ковке тонкого золота. Руководства по ковке отличались от ковочных конструкций. В случае кузнечных конструкций с его помощью может быть изготовлено только одно конкретное оборудование. Однако в случае руководства по ковке с его помощью можно изготовить целый комплект оборудования. Это руководство по ковке предназначалось для производства оборудования драконьей чешуи уровня 20. Всего в этом наборе было 6 предметов, и его мог носить любой класс, который мог использовать пластинчатую броню. Ранее Ши Фэн потратил более 100 золотых в аукционном доме Черного Крыла, чтобы купить дизайн ковки для светового щита. Тем не менее, значение светового щита было далеко не сопоставимо с оборудованием драконьей чешуи. В конце концов, оборудование набора драконьей чешуи было прекрасным набором оборудования золотого ранга. Во всем королевстве Звездной Луны до сих пор ни одной гильдии не удавалось заполучить секретное оборудование серебряного ранга. Можно было просто представить себе стоимость набора оборудования с тонким золотым рангом. Если бы Ши Фэн смог выковать несколько комплектов экипировки из драконьей чешуи и передать их классам пластинчатых доспехов в главных силах гильдии, когда эти игроки пройдутся по улицам в экипировке из драконьей чешуи, можно было бы просто представить себе шок на лицах других игроков, когда они видят такую экипировку. Члены других гильдий определенно задрожали бы от страха. Сама мысль о такой сцене была невероятно волнующей. Тем не менее, было бы определенно чрезвычайно трудно подделать оборудование драконьей чешуи. Поскольку это был набор оборудования, трудность производства всего набора будет не меньше, чем производство части темно-золотого оборудования. Сейчас Ши Фэн был всего лишь продвинутым учеником кузнеца. Без повышения его уровня ковки, производство оборудования набора драконьей чешуи было бы только несбыточной мечтой. По крайней мере, он должен был получить повышение до среднего фальсификатора или продвинутого фальсификатора, прежде чем у него был реальный шанс произвести оборудование набора драконьей чешуи. «Я должен поднять свой уровень ковки после того, как мы вернемся», — подумал Ши Фэн, когда он посмотрел на руководство по ковке драконьей чешуи. Затем Ши Фэн передал сапоги экстремальной скорости огненному танкцу. Теперь, когда огненный танец достигла 19 го уровня, ей оставалось совсем немного до 20 го. Что же касается хрустальной брони и руководства по ковке драконьей чешуи, то он оставил их себе. Немного отдохнув, группа из 3 человек Ши Фэна вошла в хрустальный проход. Хрустальная дорожка была такой длинной, что ее конец нельзя было увидеть с первого взгляда. Более того, элементарная мана, присутствующая в этом пути, была чрезвычайно плотной, настолько, что она была даже видна в виде полярного сияния. Это было совершенно ошеломляющее зрелище. Помимо ее визуальной привлекательности, плотная мана также дала им 3 баф, увеличив магический урон, который они могли нанести на 300%. С трудом можно было представить, насколько плотной была элементарная мана на этом пути. Прежде чем они это поняли, группа из 3 человек Ши Фэна уже больше часа шла по этой хрустальной тропе. Когда они наконец вышли, то оказались у подножия огромной горы. Увидев эту гору, они были потрясены. Вся эта гора не может быть сделана из кристалла 7 светил, верно? Акварус в шоке уставилась на хрустальную гору. Акварус ранее посещала аукционный дом Черного Крыла, поэтому она видела 7 кристаллов светил раньше. Общеизвестно, что кристалл 7 светил был одним из лучших монопроводящих кристаллов в сфере бога. Мало того, что это было крайне редко, его цена была еще более впечатляющей. Даже город Белой реки, город с многомиллионным населением, не был способен использовать такой драгоценный товар. Во всем королевстве Звездной Луны только дворец и аукционный дом в столице могли позволить себе использовать плавучую платформу, сделанную из кристалла 7 светил. Ранее Акварус считала, что кристаллический путь на самом деле состоит из кристаллов маны. Однако вид этой большой горы и окружающей ее среды опроверг ее прежние предположения. Причина в том, что простые кристаллы маны просто не могли заполнить свое окружение такой плотной элементарной маной, что привело даже к образованию 7-цветных облаков маны. Все так и есть. Ши Фэн тупо кивнул. Разум Ши Фэна вспыхнул при мысли о том, что у него оказалось так много кристаллов 7 светил. На рынке кристалл 7 светил размером с небольшой жилой дом можно было бы использовать для покупки большого города с населением 50 000 человек, с большим запасом. Между тем, Кристалл у семи светил перед ним был в форме горы, и по своим размерам эта гора могла соперничать даже с городом Белой реки. Город, целиком состоящий из кристалла семи светил, что же это была за концепция? Даже если бы все королевства Звездной Луны было продано, этого было бы недостаточно, чтобы купить так много кристаллов семи светил. К сожалению, ни один из этих кристаллов нельзя было забрать. Они даже не могли забрать кусочек кристалла. Если они захотят получить эти семь кристаллов светил, по крайней мере, им нужно было достичь уровня мастера в горном деле. Сейчас Ши Фэн был только на базовом уровне ученика в горном деле, и даже в своих мечтах он не мог представить, как добыть эти семь кристаллов светил. Кристалл семи светил был даже более ценным, чем золото. И все же, несмотря на то, что прямо перед ними сейчас было так много кристаллов семи светил, они не мог ничего сделать, кроме как смотреть на них. Сердце Ши Фэна просто обливалось кровью от этой мысли. Однако ничего не поделаешь. Кто бы мог подумать, что в этом месте будет так много кристаллов семи светил. Ши Фэн покачал головой, прогоняя свои мысли. Затем он перевел взгляд на лестничный пролет неподалеку, который вел на вершину горы, и сказал: «Давайте поднимемся и посмотрим. Может, наверху мы сможем узнать, как выбраться отсюда». Огненный танец не знала истинной ценности кристалла семи светил, поэтому она почти никак не среагировала на него. Она просто была загипнотизирована красотой этой горы. Акварус, с другой стороны, прекрасно знала ценность этой горы. Если бы огненный танец не подтолкнула ее, выведя из оцепенения, Акварус наверняка все еще была бы в шоке. В конце концов, вся эта гора была горой денег. Если бы она смогла украсть хотя бы крошечный кусочек этой горы, монет, заплаченных за нее, было бы достаточно, чтобы поддерживать даже первоклассную гильдию в течение длительного времени. Когда троица поднялась вверх по горе, Ши Фэн внезапно почувствовал давление, надвигающееся на него. Более того, это давление было точно таким же, как и то, которое он чувствовал в особняке Пурпурного Солнца, только намного сильнее. По мере того, как они поднимались все выше и выше, давление становилось все сильнее и сильнее. К тому времени, когда Ши Фэн достиг вершины горы, он уже был весь в поту. Его тело также казалось чрезвычайно тяжелым, как будто оно было сделано из свинца. Между тем, двум девушкам, огненному танцу и Акварус, было гораздо хуже, чем Ши Фэну. Едва девушки достигли вершины, они обе растянулись на земле. Они были не в состоянии пошевелить своим телом даже на дюйм. Не в силах помочь своим товарищам по команде, Ши Фэн решил идти к монолиту, который был виден издалека. Просто взглянув на этот полупрозрачный небесно-голубой монолит, Ши Фэн сразу почувствовал, что это было сердце этой земли. Было очевидно, что именно этот стоячий камень наполнял окружающую среду такой плотной элементарной маной, а не кристалл семи светил размером с гору. Подойдя к монолиту, Ши Фэн обнаружил множество золотых божественных рун, выгравированных на подножии камня. Это были самые сложные божественные руны, которые Ши Фэн когда-либо видел. Кроме того, Ши Фэн обнаружил фигуру, мерцающую внутри полупрозрачного монолита. Когда Ши Фэн присмотрелся к этой фигуре, его глаза сразу расширились от шока. Он просто не мог поверить, что увиденное было реальным. Причина в том, что Ши Фэн видел фигуру внутри камня раньше. Однако Ши Фэн был смущен. Почему этот человек появился здесь? Глава 277. Могила Бога. Пока Ши Фэн был все еще в оцепенении, огненный танец и Акварус догнали его, оправившись от усталости. «Лидер гильдии, вы что-нибудь нашли?» — с любопытством спросила огненный танец, увидев задумчивого Ши Фэна.